Издательство «Эксмо». Импрессионизм. Для тех, кто хочет все успеть. Вопросы, на которые дает ответ эта аудиокнига. Кто такие барбизонцы? Почти два десятка живописцев из Парижа писали пейзажи в окрестностях деревушки Барбизон. В ее честь позднее группа и получила свое название. Как писать пейзаж без зеленой краски? Художник Камиль Каро заменил ее серебристо-серой цветовой гаммой, богатство оттенков которой на его картинах поражает. Зачем художнику пахарь? Изображая крестьян, Жан-Франсуа Милле пытался отразить извечную борьбу человека и природы, воспеть тех, кто держит на своих плечах саму землю, героизм каждодневного титанического труда. Готовы ли мы воспринимать реализм XIX века? Самая откровенная из картин Гюстава Курбе «Происхождение мира» 1866 впервые была выставлена публично только в 1988 году. И даже сейчас она находится за пуленепробиваемым стеклом и под присмотром охранника. Скучно ли писать море? Тема работ Эжена Будена почти всегда одна — море и небо. Но никто не упрекнул бы его в повторах, ведь эти стихии находятся в постоянном движении, и двух одинаковых морских пейзажей просто не может существовать. Кого шокирует Венера? Мэтры академической живописи были готовы принять Венеру Эдуарда Мане, Олимпию, 1863, будь ее изображение классически прекрасным, но они категорически отвергали его манеру. Что общего между танцем и картиной? Легкость картин Эдгара Дега — это легкость полета балерины во время спектакля. За этими отточенными движениями стоят часы и дни монотонного тяжелого труда, которого зритель никогда не увидит и не почувствует. Есть ли у импрессионизма японские корни? Благодаря увлечению японской графикой, Мане сумел открыть и воплотить в импрессионизме необычные композиционные эффекты, совершенно не свойственные прежнему западному искусству. Когда еще не поздно, все начать сначала. В возрасте 55 лет Камиль Писаро не побоялся отказаться от не только сложившейся, но и приносившей доход манеры письма, чтобы попробовать силы в новом направлении — пуантилизме. Как из науки рождается гармония? Соединив свет, воздух и оптические законы, Жорж Сёра разработал ранее не применявшуюся технику письма, основанную на разделении тонов. Можно ли писать и кистью, и пером? Художник Поль Синьяк является также автором книг по теории искусства. В частности, очень известен его труд «От Эжена Делакруа к неоимпрессионизму». Совместны ли гений и безумие? Именно на то время, когда Винсент Ван Гог оставался в плену душевной болезни, пришелся расцвет его творчества. За эти два года он написал свои знаменитейшие пейзажи и всемирно известную «Звездную ночь». Как выглядит рай? Яркая палитра, намеренное отсутствие гармонии в цветах, глубины и перспективы. Поль Гоген нарушал все правила европейской живописи, ища новые выразительные средства, чтобы отразить восхитившую его первобытную культуру. Предисловие. Вы никогда не ловили себя на мысли, что чем больше вы узнаете о каком-либо предмете или явлении, тем это становится интереснее? Человеку, лишь поверхностно знакомому с живописью, вполне достаточно деления на эпохи. Вот пещерные рисунки первобытных людей. А это средневековая гравюра, это полотна Возрождения, а вот это наверняка что-то современное. Но тому, кто начинает пристальнее всматриваться в картины и вчитываться в биографии художников, этого уже недостаточно. Возникает множество вопросов. Кто у кого перенял цветовую гамму и рисунок? Кто какой традиции следовал? Кто привнес что-то настолько новое, что, кажется, этому нет никакого объяснения, но вы уверены, что оно есть? Хочется понять, почему этих мастеров совершенно разных относят к одной школе и так далее. История импрессионизма представляет собой ярчайший пример такой неразберихи. Ведь в сущности всех импрессионистов объединяла сама идея, мировоззрение, а не манера письма. Да и то каждый из них трактовал идею по-своему. Эта аудиокнига не претендует на полное освещение такого колоссального и многогранного художественного явления, как импрессионизм. Но мы надеемся, что она ответит на простые вопросы и подскажет, где искать ответы на вопросы более сложные. Предшественники импрессионизма. Прошлое, далекое и близкое. Искусство есть посредник того, что нельзя высказать. Иоганн Гёте. Никакое явление в мире, к какой бы сфере оно ни относилось, не возникает в безвоздушном пространстве. Очень во многом революция импрессионизма обязана своим непосредственным предшественникам-пейзажистам, работавшим в 1820-1860-х годах во Франции. Но почти все импрессионисты говорили и о влиянии на их творчество более старых мастеров. Яркие краски и промежуточные тона начали использовать еще художники венецианской школы эпохи Ренессанса. Те же приемы прослеживаются и у испанских живописцев Эль Греко, Сурбарана, Веласкеса и, конечно же, Гои. Они не интересовались пленэром и оттенками цвета, но вели глубокие изыскания в передаче света, одного из главных компонентов в импрессионизме. Примерно в одно время с Веласкесом в Нидерландах творил другой великий художник — Рубенс, фанатично работавший с цветовой палитрой. Он первый сделал тени цветными, противопоставив их более холодному основному свету, и постепенно отказался от черного цвета, которого не будет и в палитре импрессионистов. Картины Питера Пауля Рубенса полны света и радости. Многофигурные полотна полнокровны и наполнены жаждой жизни. Но когда однажды художника спросили, почему у него грустные глаза, он ответил: «Они видели слишком много людей». И, конечно, нельзя не упомянуть английских пейзажистов – Констебла, Тёрнера и других, которые подсказали импрессионистам направление в поисках градаций одного и того же цвета. О более близких предшественниках мы будем говорить отдельно. Барбизонская школа. От академичности к реализму. Какой дьявол эта современная цивилизация? Вернемся к натуре, лесам и древней поэзии. Теодор Руссо. Начиная разговор об импрессионизме как художественном направлении, нельзя не учесть, что с исторической точки зрения этот период был чрезвычайно недолг, всего 12 лет. Однако имена таких художников, как Мане, Дега или Ренуар, известны всем. А потому возникает закономерный вопрос: из чего же вырос столь прекрасный цветок, получивший название импрессионизм? В потоке времени. В искусстве, как и в жизни, все взаимосвязано. При желании можно проследить любое направление современного искусства и найти взаимосвязь между ним и искусством стран и народов, отделенных от нас веками и континентами. Но вряд ли стоит углубляться столь основательно. Предтечей импрессионистов традиционно принято считать Барбизонскую школу. Кто же такие барбизонцы? Городок Фонтенбло, расположенный к юго-востоку от Парижа, еще со средних веков служил резиденцией французским королям. Со времен Франциска I в этих живописных местах проводились пышные охоты сцены которых не раз изображались на картинах живописцев. Однако после того, как Людовик XIV предпочел Версаль, бурная жизнь, кипевшая в Фонтенбло, стала стихать. События Великой Французской революции и вовсе свели на нет не только празднество, но и саму аристократию, и пригород Парижа погрузился в тихое течение сельской жизни. Именно за эту провинциальную тишину и неторопливость группа художников в 1830-1860-х годах выбрала просторы Иль-де-Франса своим пристанищем. Почти два десятка живописцев осели в Фонтенбло, чтобы писать пейзажи рядом с деревушкой Барбизон, в честь которой позднее группа и получила свое название. Что влекло сюда художников? Знаменитый лес, простые люди, живущие тяжелым трудом пахарей, собирателей и углежогов. Все это позволяло измученным шумом и круговертью городской жизни живописцам снова почувствовать близость дикой, первозданной природы. Пленэр. Буквально открытый воздух. Живопись объектов в естественной среде при естественном освещении. Также означает работу самого художника на открытом воздухе, а не в мастерской. Когда соединились любовь и мастерство, можно ожидать шедевра. Джон Рёскин. Валёр. В живописи оттенок тона, который определяет соотношение света и тени в пределах одного цвета. Применение валёра позволяет художнику достичь тонких, почти незаметных цветовых переходов. Как правило, достигается техникой лессировки. Перемена декораций. Что же такого значимого совершили представители барбизонской школы? Основным их жанром был пейзаж. Но ведь пейзаж в изобразительном искусстве присутствовал всегда, буквально со времен неолита. И если кому-то покажется преувеличением называть так схематичные изображения на стенах пещер, то вряд ли найдутся желающие спорить с тем, что пейзажные фрески довольно часто встречались в богатых античных домах. Барбизонцы решили повернуться лицом к живой природе в тот самый момент, когда академическая и романтическая школы переживали несомненный кризис. Первое отводило пейзажу место условной и идеализированной декорации. Вторая привносила в него экзотические мотивы, рожденные воображением авторов. Коммуна художников-барбизонцев шла в ногу со временем, работая в более реалистичной манере и утверждая ценность обыденного — рек, полей, маленьких городков, гор и долин. Постепенно пейзаж отвоевывал себе место под солнцем, превращаясь из персонажа второстепенного в главное действующее лицо и становясь одним из ведущих жанров. Достаточно вспомнить живопись XIX столетия, чтобы убедиться в этом. Почти все крупные художники отдали ему дань в своем творчестве. Здесь побывали Теодор Руссо и Жюль Дюпре, Жан-Франсуан Милле и Диас де ла Пенья. Позже приезжали Дебиньи и Тройон, а впоследствии и импрессионисты Мане, Сислей, Сёра. Расцвета барбизонская школа достигла в 1850-х годах. Начинающего художника понимают лишь несколько человек, знаменитого еще меньше — Пабло Пикассо. Лессировка — нанесение полупрозрачных слоев краски поверх основного цвета. В живописи применяется с XVI века. Один цвет — тысяча оттенков. С философской точки зрения барбизонцы были последователями Жана Жака Руссо и прочих просветителей, полагая, что нравственное начало живо только в природе, тогда как в средоточии цивилизации, городах, оно уже мертво. Не чужды они были и влиянию романтиков, подчеркивавших чистоту и величие природных явлений. Что может быть естественнее солнечного луча, пробивающегося из-за туч? что чище этого света и что лучше символизировало бы возвращение к забытым истокам. Если же рассматривать эту школу в контексте развития живописи, то она совершенно очевидно опиралась на наследие голландцев XVII века — Ян Вермеер, Якоб ван Рёйсдал и англичан XIX века — Джон Констабл, Уильям Тёрнер. Однако сюжеты и приемы, используемые барбизонцами, продолжали традиции реализма французской пейзажной живописи конца XVIII – начала XIX века. Теодор Жирико, Эжен Делакруа, Поль Юэ. Постепенно расширяя свой ареал, пейзажисты все чаще работали на пленэре не только вблизи бывшей королевской резиденции, но и в Пикардии, Бургундии, Аверни и во многих других провинциях Франции. Природа, свет и воздух — три главные составляющие их картин. Эмоциональная и зрительная целостность и тональная живопись — три главных приема. Общий спокойный тон картин, выдержанных в коричневых, бурых и зеленых тонах, расцвечивается отдельными, более яркими акцентами. Надо отметить и то, что барбизонская школа достигла высокого мастерства в технике вальёра. Считавшие реализм прозаичным, но стремившиеся к правдивому изображению реальности, осуждавшие современную цивилизацию, но избегавшие социальной направленности творчества, столь идеологически противоречивые барбизонцы открывали дорогу новому искусству. Одним из самых известных фальсификаторов полотен знаменитых живописцев был Элмир де Хори, венгр по происхождению. Им были написаны и проданы тысячи картин, которые юридически подделками не являлись, так как не были подписаны именами других художников. В 2014 году на аукционе в Новой Зеландии была сделана попытка продать подделку под самого де Хори. Это были две картины в стиле Клода Мане, но эксперты распознали фальсификацию. Жан-Батист Камиль Каро, 1796-1875. Месье Каро – единственный и исключительный художник вне всяких жанров и школ. Он ничему не подражает, даже природе. Сам он неподражаем. Эдмон Абу. Каждый художник – ниточка, которую не выдернуть из полотна истории живописи, не повредив рисунок. И все-таки всем достается разная роль. Разрабатывать мотивы, совершенствовать технику, отражать идеологию момента. А многим ли достается прокладывать путь к новой вершине? От прилавка к мольберту. Камиль Каро – один из тех немногих художников, которых можно назвать практически самоучками. Он родился в семье весьма далекой от богемной или артистической среды. По одним сведениям, его отец занимался драпировкой мебели, по другим был владельцем небольшого магазина тканей, но в итоге возглавил одно из парижских ателье мод. И, разумеется, мальчика ждала та же стезя. С 7 лет Камиль был отдан на обучение в пансион. В 11 родители отправили его в Руан. В одном из колледжей этого города Каро-старший сумел получить для сына стипендию. Камиль, послушный родительской воле, старательно готовился к тому, чтобы преуспеть в коммерции. В 19 лет его взяли приказчиком в лавку торговца сукном Ротье. Но, увы, несмотря на все старания, толку от Камиля было мало. У него никак не получалось торговаться, расхваливать товары и набивать цену. Вскоре хозяин понизил его до разносчика товаров. Но и тут юноше не было места. Слегка рассеянный и совершенно нехваткий, он скорее мешал, нежели помогал. Годы шли, а торгового опыта и навыков у младшего Каро не прибавлялось. Неизвестно, что стало последней каплей, но в 1822 году 26-летний Камиль пришел к отцу и решительно заявил, что больше не будет заниматься торговлей, а хочет стать художником. Какому коммерсанту хочется услышать подобные слова от наследника? Но, видимо, папаша Каро уже успел убедиться, что на этом поприще его сын отнюдь не блистает. А потому согласился и даже порадовался, что не придется покупать Камилю пай в торговом деле. Так началась настоящая жизнь художника Каро. Пейзаж. Страна, местность. Жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является природа. До эпохи Возрождения пейзаж использовался только при изображении человека, служа фоном и местом действия. Как самостоятельный жанр оформился в эпоху классицизма. При помощи черных, белых и серых цветов и их бесконечных оттенков он писал природу так, что все его произведения сохранили свежесть, в то время как соусы и рагу его современников поблекли и почернели. Камиль Маклер о Каро. Этюд. Художественное произведение, как правило, выполненное с натуры. Делается для изучения и отработки какого-то мотива при создании большого полотна, но может иметь и самостоятельную ценность. Париж, Рим, Фонтенбло. Легко ли начинать учиться в 26 лет? Но Каро это не пугало. Молодой человек поступил в мастерскую Мишалона, а после его смерти перешел к Виттору Бертену. Камиль чрезвычайно усидчиво и прилежно перенимал искусство обоих знаменитых пейзажистов, но это был краткий и единственный период ученичества в его жизни. Куда большему он смог научиться, покинув в 1825 году Францию и на время переехав в Италию. 3 года, проведенные в Риме, оказались периодом становления Каро-живописца. Он пишет пейзаж за пейзажем. На его полотнах природа и архитектура, а сами картины больше напоминают этюды. Раз за разом художник изображает один и тот же вид, постепенно приходя к мысли, что все написанное с первого раза более искренне и красиво по форме. Каро учится схватывать самое первое впечатление с натуры и все увереннее сочетает его с продуманной, целостной композицией картины. Именно тогда из-под его кисти вышли «Вид Колизея из сада Форнезе» 1826 и «Мост Августа на реке Нера» 1827. Довольно скоро Каро вернулся во Францию, но теперь он избегал Парижа. Поселившись в Виль-д'Авре неподалеку от Фонтенбло, он без устали писал пейзажи родных мест. Иль-де-Франс, Пикардия, Бургундия, Нормандия. Художник совершил настоящий вояж по провинциям. Вид Руана, старинный рыбачий порт Анфлёр, собор в Шартре, 1830-й, Сена, набережная Орфевр, 1833-й, рыбачьи лодки в Трувилле, 1835-й. Он еще дважды посетил Италию в 1834-м и 1843-м годах, но теперь писал пейзажи не в окрестностях столицы, а в Тоскане, Венеции и Милане. Постепенно у художника стала складываться очень характерная и узнаваемая манера письма. Светлые тона и почти полное отсутствие зеленой краски, что кажется удивительным для пейзажиста. Каро заменил ее на серебристо-серую гамму, богатство оттенков которой на его картинах поражает. «Танец нимф» 1851, «Воспоминания о Мортфонтене» 1864, «Порыв ветра» 1865-1870. «Раннее утро», «Вечерние сумерки», «Облачный день», «Переходное состояние природы» Каро передает жемчужной дымкой, переливающейся по всему полотну. Именно эта манера принесла ему известность. Регулярно выставлявший свои картины в парижском салоне, до этого времени Камиль Каро сумел продать всего несколько картин. Теперь же его настигла внезапная популярность. Каждый ребенок — художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста. Пабло Пикассо. Кто рано встает? Каро, любивший писать на рассвете, пока природа полна тишины и нежного очарования, как-то пожаловался художнику Дамье. «Даже император Наполеон III сказал про одну мою картину. Чтобы понять Каро, надо слишком рано вставать». Салон. Официальные художественные выставки, которые устраивались в Париже с 1653 года Королевской академией живописи и скульптуры, сначала не имели постоянного местоположения. С 1673 года проходили в Пале-Рояле, с 1699 года в галерее Лувра. Слова «картины Пикассо – это мазня» ничего не говорят о Пикассо, зато о сказавшем – все. Жан Кокто. Позднее признание. Камиль Каро был чрезвычайно трудолюбив. Задолго до импрессионистов он разработал метод многократных этюдов и писал один и тот же вид при разной погоде и в разное время суток, улавливая тончайшие изменения оттенков и получая серии картин, глубоко и полно раскрывавших характер и очарование пейзажа. Интерес к его картинам оказался настолько велик, что Каро буквально засыпали заказами. Торговцы картинами, галереи, коллекционеры, ученики, деньги. Теперь у Камиля было все, чего только мог пожелать живописец. Спрос на его пейзажи был столь огромен, что Каро едва успевал делать копии со своих картин. Конечно, сюжеты повторялись, но сам пейзажист не видел ничего дурного в повторении мотивов, ведь всякий раз в них открывалось что-то новое. Деньги и слава не изменили его характера. Камиль был по-прежнему предан друзьям и никогда не отказывал в материальной помощи молодым художникам. Искусствоведы полагают, что за свою творческую жизнь Каро сумел создать около 3000 картин. Хотя есть мнение, что часть полотен, подписанных его именем, на самом деле созданы его учениками, которым мастер хотел помочь продать картины. Пройдя путь от классического пейзажа через романтизм и реализм, Камиль Каро вплотную подошел к художественным открытиям импрессионистов, которые считали его одним из своих учителей. Романтизм. Идейное и художественное направление в культуре Европы и Америки конца XVIII века, первой половины XIX века. Утверждает самоценность духовной и творческой жизни человека, характеризуется изображением сильных страстей и характеров. Теодор Руссо. 1812-1867. Дерево, которое шумит, и вереск, который растет, для меня великая история, которая не меняется. Если я буду говорить их языком, я буду говорить на языке всех времен. Теодор Руссо. Предводитель бородачей из Барбизона Теодор Руссо прожил не очень долгую жизнь. Тем не менее, он успел не только постичь тайны классического пейзажа, но и шагнуть далеко за его рамки, создав жанр пейзажа настроения, оказавшего позже огромное влияние на развитие реалистической школы. Зов природы. В год, когда наполеоновская Франция вела войну с Россией, в Париже, в семье зажиточного портного из Юры, родился мальчик, которого назвали Пьером Этьеном Теодором. Хотя отец к живописи никакого отношения не имел, у сына был хороший шанс унаследовать артистичность натуры от материнской родни, среди которой были и художники, и скульпторы. И он этот шанс не упустил. одной из первых поездок по стране для будущего основателя Барбизонской школы стало небольшое путешествие в гористую провинцию Франш-Канте. Дикая природа, столь радикально отличавшаяся от родного Парижа, просто ошеломила Теодора. Именно там, среди лесов и пологих, но величественных горных склонов, он и принял решение стать художником. Первые уроки живописи Теодор получил от одного из двоюродных братьев, Филиппа Руссо, учившегося у Антуана Жана Гро и Жана Виктора Бертена. Их пути разошлись, и довольно быстро. Филипп оставил пейзаж ради анималистики, работал с натюрмортом, но особой известности так и не обрел. Теодор начал брать уроки у По де Сен-Мартена в Кампьене. В 15 лет перешел к Жану Шарлю Римону, у которого проучился 2 года. Кроме того, юноша посещал школу изящных искусств в Париже, где его наставником стал Гийом Гийон Летьер. Прилежный ученик Руссо старался усвоить все, чему его могли научить, но все яснее понимал, как чужд ему классический пейзаж. В 1828 году Руссо начал работать самостоятельно, все чаще выезжая на пленэр в Фонтенбло и Кампьень. Реализм. От латинского «вещественный». Правдивое и объективное отображение действительности средствами различных видов художественного творчества. Где дух не водит рукой художника, там нет искусства. Леонардо да Винчи. Анималистика. От латинского «животное». Жанр изобразительного искусства, главным объектом которого являются животные. Для художника нравственная жизнь человека – лишь одна из тем его творчества. Этика же искусства в совершенном применении несовершенных средств. Оскар Уайльд. Первый барбизонец. Природа родной Франции вдохновляла Руссо. Он пускался в долгие путешествия по стране. Нетребовательный к пище и удобству ночлега, довольствуясь самым малым, художник проходил пешком десятки километров, изучая и наблюдая небо, землю, леса, поля и реки. Поначалу он еще интересовался людьми, писал их. Известная ранняя картина «Рынок в Нормандии» начала 1830-х годов. Но даже здесь уже проглядывала четкая направленность. Если город, то не столичный, шумный, а тихий, провинциальный. Как и все его последователи, Руссо был искренним певцом обыденности. Позже всем его вниманием завладела природа и только природа. Человек стал почти случайным гостем на его полотнах. Природа стала практически единственной музой Теодора. О ней он говорил: «Сила — и прежде всего сила». В природе он искал мощь, стихию. Одна из картин, которые можно назвать манифестом творчества Руссо, «Вид в окрестностях Гранвилля», 1833. Отказавшись от кулис, обрамлявших классические пейзажи, живописец словно открыл картину для зрителя, дав ей глубину и перспективу, словно приглашая не смотреть со стороны, а погрузиться, зайти в картину, чтобы дотронуться рукой до земли и деревьев. Руссо пробовал выставляться в Парижском салоне, но если первая попытка была успешной, его пейзаж, изображавший природу Аверни, получил признание, то затем его картины одна за другой были отвергнуты. Так, например, «Спуск коров с высокогорных пастбищ Юры», 1835-й, назвали примитивным по сюжету и недостойным выставки. И Теодор погрузился в творчество, уже не ища общественного признания. В 1848 году он окончательно переехал в Барбизон, где купил дом, двери которого всегда были открыты для его товарищей по искусству. Перспектива. От латинского «смотреть сквозь». Техника изображения трехмерных предметов на плоскости с учетом кажущегося изменения их величины, четкости и очертаний в зависимости от удаленности предмета от наблюдателя. Я ничего не имею против беспредметной живописи, лишь бы был виден субъект художника. Станислав Лец. Безжалостное время. Чего же искал в окружающем мире основоположник, вдохновитель и лидер Барбизонской школы? Что хотел он отразить в своих картинах? Руссо видел свою задачу в разрушении отжившего, по его мнению, классического канона и создании пейзажа, свободного от рамок академизма. Мощь и красота природы — вот объекты его картин. Один из критиков говорил, что Руссо разделяет все страсти природы, трепещет с бурей, сияет вместе с солнцем. Он писал суровые отроги гор и ледники, но любимым мотивом для него стали портреты дубов. Каждую картину художник создавал во множестве вариантов, стремясь идеально передать игру света и воздуха. Сначала Руссо делал зарисовку углем на холсте, затем прописывал картину одним цветом, работая над точной передачей света и тени. И лишь потом вводил различные краски, причем в процессе работы мог не раз изменить колорит полотна. Увы, именно эта манера работы и стала причиной сильного потемнения картин. И если мы сейчас можем оценить его композицию, светотень или выбор мотива, то полноценно судить о колористике работ Руссо вряд ли возможно. Но это нисколько не уменьшает творческих заслуг первого из барбизонцев, ставшего одним из примеров для Клода Моне, первого из импрессионистов. С XVI века художники использовали коричневую краску, основой которой служили останки забальзамированных древнеегипетских мумий. Например, многие полотна прерафаэлитов выполнены в насыщенных коричневых тонах. Шарль Франсуа де Биньи, 1817-1878. У света есть свой язык, и этот язык надо заставить говорить или петь, но отнюдь не реветь. Шарль Франсуа де Биньи. Многие говорят, что ради любимой работы могут бросить все. А готовы ли вы отказаться от дома и поселиться в лодке? Французский художник Шарль де Биньи сделал именно так и создал в лодке мастерской многие из лучших своих картин. От картины к рисунку. Играет ли роль наследственность в таланте ребенка? Вопрос спорный. Вспомнив историю Камиля Каро, можно ответить «нет». Но факт остается фактом. Многие творческие люди находят себя потому, что им повезло расти в подходящей среде. Для Шарля Франсуа де Биньи, родившегося в семье живописца, дорога к холсту и краскам была легка. Художественные способности сына родители одобряли и старались развивать. Первым его учителем был отец. А чуть позже юный парижанин стал брать уроки у Поля де Лароша, знаменитого мастера академической школы, писавшего исторические картины. Молодой художник увлекся работами голландских мастеров и часами копировал известные полотна Рёйсдала и Хобимы в галереях Лувра. Семья Шарля была вполне обеспеченной, чтобы позволить ему в 1835 году отправиться с другом в путешествие, традиционное для молодых людей того времени. Почти год он ездил по городам Италии и много рисовал. Однако ни эта поездка, ни более поздние, де Биньи неоднократно посещал Великобританию, Голландию, Испанию, не оказали особого влияния на его творчество. Он словно был рожден писать пейзажи Франции и, постигая новые приемы и технику, успешно использовал их, не изменяя собственному стилю. Из первой заграничной поездки де Биньи привез французский пейзаж, вид на собор Парижской Богоматери и остров Сен-Луи, 1838. По возвращении молодой человек нашел работу в качестве реставратора, а позднее иллюстрировал произведения таких авторов, как Бальзак, Гюго и Сю. В то время Шарль всерьез увлекался творчеством Рембрандта, предпочитая гравюру и афорт. Свои картины Дебеньи сначала тщательно прорабатывал во множестве эскизов и рисунков, а сложная техника афорта требовала идеальной точности и прекрасно подходила для передачи тончайших нюансов настроения, состояния и движения в природе без помощи цвета. Серия афортов, выпущенная художником в 1850-1851 годах, была зрелой и самоценной. Но именно после нее, словно исчерпав для себя этот источник, Дебеньи стал постепенно отходить от рисунка, возвращаясь к живописи. Колорит. От латинского «краска, цвет». Система цветовых сочетаний в произведениях изобразительного искусства. Одно из основных средств эмоциональной выразительности. Красные, желтые и оранжевые тона образуют теплый колорит, синие, зеленые и фиолетовые – холодные. Есть момент, обязательный в творчестве, когда художник судит весь мир по себе. Михаил Пришвин. Реставрация. От позднелатинского «восстановление». Восстановление произведения искусства в первоначальном или близком к первоначальному виде. Второе поколение. Может показаться странным, но Дебеньи, которого искусствоведы причисляют к барбизонцам, бывал у них редко и никогда не жил в коммуне, устроенной Теодором Руссо. К тому же сила и мощь, которых искал в природе основатель барбизонской школы, были чужды Шарлю. Его стихия — лиричность, почти напевность изображения. Вернувшись к краскам, живописец окончательно отказался от декоративности классицизма. Теперь в центре его внимания были простые сельские пейзажи, в которых очень много реалистических черт. Забавный факт. Дебеньи стремился как можно точнее отобразить природу, не привнося в картину субъективизм художника. И при этом от зрителей и критиков долго получал отзывы, главной похвалой в которых была поэтичность. Стараясь уйти от этого штампа, он все строже относился к выбору сюжета и в конце концов пришел к изображению самых невзрачных и непривлекательных мотивов, лишь бы избежать подозрения в том, что он приукрашивает действительность. Отличалась от старших барбизонцев и манера его письма. Прием контр-ажура и аскетичность в использовании колорита, столь любимые Руссо и его товарищами, Дебеньи не приемлет. Его стиль — проработка тончайших нюансов не только света, но и цвета. Так почему же его все-таки относят к барбизонской школе? Ответ прост. Шарль Дебеньи, представитель так называемого второго поколения барбизонцев, отступая от канона, на самом деле возвращался к истоку. Его живопись по настроению, стилю и манере гораздо ближе к творчеству Камиля Каро. Не любя подолгу оставаться на одном месте, Дебеньи построил себе лодку-мастерскую, где часами делал зарисовки, писал картины с натуры. Реки Сена и Уаза стали наиболее частыми мотивами его произведений. Давно отказавшись от классицизма, теперь Шарль отходил и от романтических мотивов, двигаясь к импрессионизму и даже символизму. Типичные образцы искусства Дебеньи того времени — это его лучшие работы. «Запруда в Оптево» 1855, «Весна» 1857, «Деревня на берегу Уазы» 1868, «Прилив в Нормандии» 1869, «Берега Велервиля» 1875. Клод Мане, один из основателей движения импрессионистов, сказал: «Дебеньи молодец, он хорошо работает, понимает природу». Именно от него импрессионисты унаследовали характерную манеру письма, которая с годами выработалась у Добиньи — широкие объемные мазки. Со временем художник постепенно отошел и от чисто пейзажного жанра. Стал не только писать более монументальные образы, но и вводить на свои полотна человека, оттесняя пейзаж на второй план, делая его лишь местом действия. Но лучшие образцы его творчества, несомненно, оказали очень большое влияние на последующее поколение живописцев. «Искусство есть такая потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, неразлучна с человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете». Федор Достоевский. Художник – большое дитя. Он не замечает грязи, и она к нему не пристает. Этель Войнич. Афорт. От французского «азотная кислота». Один из видов гравюры. Рисунок наносится гравировальной иглой на слой кислотоупорного лака, покрывающего металлическую пластину. Затем процарапанные линии протравливаются кислотой, полученное изображение заполняется краской и делается оттиск на бумаге. Жан-Франсуа Милле. 1814-1875. В Барбизоне властвуют два корифея. Один обращен к деревьям, второй — к лугам. Поделили страну между собой. Руссо принадлежит лес, Милле — равнина. И ни один из них никогда не переходит дорогу другому. Шарль Фремин. Человек из народа, крестьянин, оставивший саху и воспевший крестьянский труд в своих картинах, Жан-Франсуа Милле, один из любимых художников Винсента Ван Гога, создал образы такой силы, что гений следующего поколения цитировал его и даже подражал ему на протяжении почти всей творческой жизни. «Искусство — это сражение. В искусстве надо жертвовать своей шкурой». Жан Милле. Жан — крестьянский сын. 4 октября 1814 года в небольшой деревушке в Нормандии на берегу Ла-Манша родился мальчик, получивший имя Жан-Франсуа. Его родители были зажиточными крестьянами, и сына с малолетства приучали к труду. Жан работал на ферме, ходил за коровами, помогал в поле. И казалось, что может ждать его, кроме обычных житейских хлопот об урожае и приплоде. Но все оказалось не так просто. У мальчика с детства проявился талант к рисованию. К счастью, отец и мать восприняли это как божий подарок их ребенку и не препятствовали стремлению маленького Жана к образованию. К тому же, один его дядя выучился на врача, а второй был священником. Оба любили племянника и не жалели времени, обучая его чтению, письму и латыни. Так что для крестьянского сына Жан-Франсуа Милле имел неплохое образование, а любовь к литературе сохранил на всю жизнь. Однако осуществить мечты и начать обучение живописи он смог только ближе к своему 20-летию. В 1833 году, получив родительское благословение и деньги на учебу, Жан поступил в мастерскую портретиста Дюмушеля в Шербуре. Потом перешел под крыло к художнику-баталисту Ланглуа, который к тому же был смотрителем местного музея, и открыл юноше прекрасный мир старых картин кисти голландцев и испанцев XVII века. В 1837 году Жан приехал в Париж, чтобы продолжить обучение у Поля де Лароша, писавшего исторические полотна. Поначалу Милле шел протаренным путем классицизма. Сюжетами его работ были мифологические сюжеты. «Жертвоприношение Пану» 1845, «Эдипа снимают с дерева» 1847. Но вскоре он понял, академизм и мифология — совсем не то, о чем и как он хотел писать. В живописи Милле есть все для того, чтобы разозлить буржуа. Теофиль Готье. Классицизм. Французский образцовый. Художественный стиль и эстетическое направление в культуре XVII-XIX веков. В его основе идеи рационализма философа Декарта. Художественное произведение этого стиля строится на своде строгих канонов. В начале 1840-х годов Жан-Франсуа написал несколько портретов близких ему людей. Это был первый, пусть и небольшой шаг к шедеврам, которые прославили его в будущем. Художник начал изучать облик и характер крестьян родной Франции. Переломным моментом в его жизни стала революция 1848 года. Милле навсегда покинул Париж и переехал в Барбизон, где жил и творил до конца своих дней. «Богатырь с руками пахаря». Так назвал Милле знаменитый французский писатель Ромен Ролан. Переселившись в окрестности Фонтенбло, Жан-Франсуа в буквальном и переносном смысле вернулся к земле и корням. К тому времени художник уже давно женился, у него была большая семья. Вместе со всеми он по утрам работал в поле, а потом уходил в мастерскую, полную холстов, книг и слепков античных скульптур. Милле дружил с Теодором Руссо, был в прекрасных отношениях с другими художниками. Он непререкаемый авторитет в области букалической поэзии, Гомера и Вергилия, почитатель и знаток Шекспира, поклонник философии Монтэня. Своих героев он искал и находил в полях и лесах французской провинции. И хотя сам Жан-Франсуа не ставил себе задачу разрешения острых социальных вопросов, многие видели в его работах именно социальную направленность. Своей темой Милле выбрал крестьянина и его труд. Сдержанный колорит, резкая светотень, изумительно точно отображенные типичные жесты, позы, действия, собирательный образ — вот истинная цель живописца. Милле искал типы, пытался отразить извечную борьбу человека и природы, воспеть тех, кто держит на своих плечах саму землю, героизм каждодневного титанического труда. При этом каждая его картина воспринималась как очередной социальный манифест. Его знаменитый «Сеятель» 1850-й произвел фурор на выставке в Парижском салоне. В эпически монументальных фигурах крестьянок на картине «Сборщицы колосьев» 1857-й усматривали вызов и угрозу существующим устоям. А ведь Милле умел отражать на своих полотнах и тонкие душевные переживания. Картина «Анжелюс» или «Вечерний благовест» 1859 изображает крестьян, прервавших работу в поле для вечерней молитвы об усопших. Низкий закатный свет освещает две кроткие фигуры, совершенно земные, и одновременно прикасающиеся к вечности. Но критикам и зрителям больше запомнились его «Крестьянка, пасущая корову» 1859 и «Человек с мотыгой» 1863, названные манифестом бедности и нарастающего народного гнева. К концу жизни Милле все чаще писал картины, на которых уже не было людей, только природа. «Зимний пейзаж с воронами» 1866 печален и затемнен. Кажется ли, что художника постигло разочарование, что он так и не нашел, чего искал в жизни? Нет. Последняя картина, вышедшая из-под кисти Жана Франсуа Милле, это «Весна» 1868-1873. Полная света и красок, она провозглашает торжество жизни. Голландская школа живописи сложилась в XVII веке, унаследовала традиции нидерландского искусства прошлых веков и лучшие достижения живописи Италии эпохи Возрождения. Огромное влияние на голландских художников оказал итальянский художник Караваджо, глубоко разрабатывавший технику света-тени. Единственную картину, которую Винсент Ван Гог продал при жизни, «Красные виноградники в Арле», купил его брат Теодор, владелец художественной галереи. Портрет. Изображение человека или группы людей. Один из живописных жанров, в котором объектом изображения является какой-либо конкретный человек. Я работаю, чтобы собрать как можно больше материала на будущее. Однако боюсь, что не успею запечатлеть все, что меня вдохновляет. Жан Милле. Гюстав Курбе. 1819-1877. Его ненавидели за то, что в совершенстве владея мастерством, он писал так же естественно, как другие едят, пьют или разговаривают. Рихард Мутер. Художник-революционер. Не странное ли сочетание? Художник, сказавший великому Делакруа: «Кто эти крылатые дамы там вверху, меж облаков? Ангелы? Как, вы пишете ангелов? Когда же вы их видели? А если не видели, то как же можете их писать?» Художник, положивший начало самому мощному художественному течению XX века — реализму. Все это Гюстав Курбе. Живопись — это вполне конкретное искусство. Оно может быть только изображением действительно существующих вещей. Это язык природы, язык зримого мира. То, чего мы не видим, несуществующее и абстрактное, не относится к области живописи. Гюстав Курбе. Рождение бунтаря. Тот, кто задался вопросом о родоначальнике реализма в живописи, в итоге исканий непременно придет к имени Жана Дезире Гюстава Курбе. Бунтарь и революционер как в искусстве, так и в жизни, на протяжении которой его постоянно сопровождали скандалы. Этот человек был масштабен и столь же значителен для своего времени, как, например, Рембрандт для своей эпохи. Что же такого совершил Гюстав Курбе, чтобы заслужить честь стать в один ряд с великими мастерами? Он родился в 1819 году во Франции, в Орнане, неподалеку от границы со Швейцарией. Отец Курбе был зажиточный крестьянин, владелец плодоносных виноградников. Своего сына Режис Курбе хотел видеть юристом, а потому мальчик посещал семинарию в Орнане, а затем поступил в юридический колледж в Безансоне. Но самого Гюстава карьера адвоката не привлекала вовсе. Он, конечно, посещал колледж, но куда больше времени уделял занятиям в академии, где брал уроки у Шарля Антуана Флажуло, ученика самого Жака Луи Давида. Не скрывая от отца, что мольберт, краски и кисти увлекают его куда больше, чем толстые своды законов и учебники латыни, он объявил, что собирается стать художником. Старший Курбе дал ему денег и благословил на поездку в Париж. Впрочем, вряд ли стоит этому удивляться. Дед будущего живописца, оказавший на внука огромное влияние, был якобинцем и участвовал в Великой Французской революции. Отец, как либерал, поддерживал революцию 1830 года. О матери сам Курбе впоследствии писал, что она была рационалисткой и католической республиканкой. Кем же мог вырасти их сын, как не бунтарем? Итак, Гюстав Курбе прибыл в Париж. Первое, что он сделал, начал регулярно посещать Лувр, досконально изучая картины старых мастеров. Французский академизм того времени жестоко его разочаровал, и Курбе старался выстроить для себя четкую последовательность в развитии живописи. Молодой человек был уверен, что истинное искусство не должно быть символичным. Художник должен писать только то, что видит. Художник — это человек, который слишком поглощен тем, что видит его глаз, а потому не может найти в себе силы для всех остальных дел. Ирвинг Стоун. Утопический социализм. В исторической и философской литературе учение о ненасильственном преобразовании общества при одновременном справедливом его устройстве, опирающемся на социалистические принципы. Сначала он пытался заниматься в художественных мастерских Шарля де Штейбена, но довольно скоро отказался от получения академического образования. Час за часом, проводя в галереях, делая зарисовки и копии, упорно работая с натуры, Курбе сумел восстановить утраченную было технику письма Европы XVII века, взяв себе за образец творчество титанов Рембрандта и Веласкеса. Неистовый провинциал, как его назовут позднее, обрел оружие и был готов к бою. Художник — любовник природы, оттого он ее раб и ее повелитель. Рабиндранат Тагор. Автопортрет. Портрет художника, написанный им самим. Как правило, в автопортрете выражается его самосознание, оценка своей личности и творческих принципов. От академического автопортрета к социальному реализму. Любой молодой художник, желавший получить признание, стремился выставляться в парижском салоне. Поначалу Курбе ждала неудача. Только в 1844 году он сумел выставить автопортрет с черной собакой 1842, который, как и другие его ранние работы, нес в себе отголоски романтического течения. Но очень скоро все изменилось. Помимо работы в галереях и мастерских, Курбе очень много читал, отдавая предпочтение социалистам-утопистам. Он разделял идеи Прудона, зачитывался поэзией Беранже и романами Бальзака и Жорж Санд. Изменения в мировоззрении, а вернее укрепление Густава на позициях утопического социализма, не могло не отразиться на его творчестве. Салон раз за разом отвергал его картины за слишком вольный выбор тем и отсутствие традиции в стиле. Курбе писал как солнце, идя от самых темных тонов к самым светлым и заканчивая яркими бликами. Эта манера письма тоже не нова, она революционна. Тем не менее, в 1849 году было выставлено, награждено золотой медалью и куплено государством его полотно «Послеобеденный отдых в Орнане» 1849. Это давало ему возможность отныне выставляться без предварительного отбора. И с 1850 года началась череда скандалов, связанных с его картинами. «Дробильщики камня» 1849, «Похороны в Орнане» 1850, «Здравствуйте, господин Курбе» 1854, «Мастерская художника» 1855. Все прочнее и ярче становится реалистическая манера письма художника. Все более яростным нападкам подвергается он за то, что осмеливается писать непрекрашенную правду жизни, и даже более того, нарочито огрубляет и подчеркивает ее. Но разве скандалы могут остановить бунтаря? В 1857 году он выставил 6 картин, среди которых было и скандальное полотно «Лето» 1857, где живописец изобразил двух отдыхающих у реки девиц легкого поведения. Теперь его реализм граничил с самым настоящим натурализмом. Именно в этой манере написана целая его серия в стиле «Ню». «Купальщицы» 1858, «Женщина в белых чулках» 1861, «Спящая обнаженная» 1865, «Спящие» 1866, «Женщина с попугаем» 1866 и самое откровенное из них «Происхождение мира» 1866. Достаточно будет сказать, что впервые эта картина была выставлена публично только в 1988 году. И даже сейчас она находится за пуленепробиваемым стеклом и под присмотром охранника. О жизни Курбе можно было бы рассказать еще очень много. Но главное заключается в том, что, став родоначальником французского реализма, он показал идущему за ним поколению совершенно новый взгляд на мир – и идейный, и живописный. Когда, восхищаясь картиной, мы забываем о художнике, это для него самая изощренная похвала. Фридрих Шиллер. Натурализм, от латинского «природа». Этап развития французской реалистической живописи последней трети XIX века. Художники этого направления старались как можно точнее, практически фотографически, запечатлеть современную им действительность. Ню. Французский. Ногой раздетый. Изображение обнаженного человеческого тела. Жанр изобразительного искусства, раскрывающий через такое изображение представление о красоте и ценности чувственного восприятия мира. Эжен Буден. 1824-1898. Эжену Будену я обязан тем, что стал художником. Клод Мане. В любой области человеческой деятельности можно увидеть и определить влияние учителя на ученика. Но, пожалуй, нагляднее всего это проявляется в живописи. Не верите? Сравните две картины. «Купальщицы на пляже в Трувилле» Эжена Будена и «Пляж в Трувилле» Клода Мане. У вас еще остались сомнения? Кто учил учителя? Любителям живописи не надо представлять Эжена Луи Будена. Все знают, что он был первым учителем Клода Мане, родоначальника импрессионизма. Но мало кто задумывается о том, какой огромный вклад внес сам Буден в развитие жанра пленэрного пейзажа, сколько замечательных картин вышло из-под его кисти. Его жизни и творчеству посвящено не так уж много работ. Вполне обычная, но обидная судьба учителей гениев. Интересно, что сам Эжен Буден не имел специального художественного образования. Он родился в Анфлёре, в семье моряка, и с детства проявлял интерес и способности к рисованию. Эта любовь нашла весьма своеобразный выход. В 20 лет Эжен открыл собственную пищебумажную лавку, в витрине которой выставлял картины заезжих художников. Так, волей случая, ему довелось познакомиться с Эженом Изабе, известным в то время маринистом, который позже в Париже некоторое время занимался с юношей основами живописи. Благодаря той же выставке в витрине Буден познакомился с барбизонцами Трайоном и Милле, художником-академистом Кутюром. Художники сумели оценить талант мальчишки из старого нормандского порта. В его рисунках было то, что окружало Эжена с детства — небо, море и корабли. Именно эти художники оказали на Будена колоссальное влияние. Они буквально настаивали, чтобы молодой человек продолжал занятия живописью, давали ему советы, помогали и поддерживали. В 1847 году Эжен оставил торговлю и отправился в Париж. Лувр. Конечно же, Лувр и пейзажи голландцев и фламандцев, они покорили душу Будена. Стремление перенести на холст воздух и свет, написать море так, чтобы оно дышало влагой и солью, вот что стало целью художника. На занятиях у Изабе Эжен познакомился с Яном Бартолдом Йонкиндом, которому предстояло стать крупнейшим нидерландским художником-пейзажистом того времени. Буден и Йонкинд сдружились и, что для искусствоведов очевидно, оказали немалое влияние друг на друга в развитии художественных методов и приемов. Архитектура, скульптура, живопись, музыка и поэзия справедливо могут быть названы цветом цивилизованной жизни. Герберт Спенсер. Основные мотивы пейзажа – сельский, городской, архитектурный, индустриальный, морской. Пастель, от латинского «тесто». Мягкие цветные мелки для живописи, а также исполненный ими рисунок. Основные характеры пейзажа. Героический, исторический, пейзаж настроения, эпический, романтический. Человек и море. В В 1850 году Буден впервые отправил две свои работы не в парижский салон, а на выставку «Друзей искусства» в Гавре. Его картины были приняты, высоко оценены, и Эжен 3 года получал от города стипендию. Его ранние работы посвящены пляжным курортным сценам. Со временем Буден перестанет рисовать людей, и объектом его картин станет природа, в изображении переменчивых состояний которой он достигнет настоящих высот. В 1858 году состоялась встреча, изменившая историю живописи. Буден познакомился с Клодом Мане, которому тогда было всего 17 лет. Юного Мане восхитил художественный стиль Будена, и Эжен Буден надолго стал для основателя импрессионизма не только учителем, но и примером для подражания. Годом позже Буден познакомился с великим французским поэтом Шарлем Бодлером, который был в восторге от его пастелей и этюдов неба и облаков. Импрессионизм в литературе. Импрессионизм проявился не только в живописи, но и в других видах искусства, в частности, в литературе, где он явно повлиял на такие направления, как натурализм, братья Гонкуры, Эмиль Золя, и символизм, Поль Верлен, Константин Бальмонт, Иннокентий Анинский. Автор азбуки. Сэмюэл Морзе в молодости совершенно не интересовался техникой и до 34 лет был художником. К живописцу пришла известность. Его картины охотно брали на выставки. Он работал вместе с Трайоном. Полотна продавались, и прежде почти нищий сын моряка наконец получил возможность путешествовать. В поисках свежих впечатлений Буден посетил Бельгию, Голландию, Италию и везде искал вдохновение, чтобы отразить всю красоту неба и моря. Тема его работ почти всегда одна – море и небо. Но никто не упрекнул бы Эжена в повторах, ведь эти стихии находятся в постоянном движении, и двух одинаковых морских пейзажей просто не может существовать. И разве может надоесть наблюдать вечно изменчивое небо? Буден писал порты – Бордо, Гавр, Антверпен и Трувиль. Тона, приглушенные в ранних работах, становились все светлее, мазок все более нечетким и мягким. Но стоит ли этому удивляться? Вложив кисть в руку Мане, Эжен впоследствии сам испытал большое влияние импрессионистов. В 1874 году он был приглашен на первую выставку импрессионистов, почитавших его своим предтечей. Поздние полотна Будена. Мол в Давилле, 1869, порт Бордо, 1875, гавань и верфь в Трувилле, 1863, являют собой ярчайшие образцы его творчества. Он и позже будет выставлять свои работы в галерее Дюран-Рюэле в Париже и в Нью-Йорке рядом с картинами Мане, Ренуара, Сислея и Писсаро. В 1892 году Будену был вручен Орден Почетного Легиона, высший знак отличия, почета и признания особых заслуг перед Францией. Живопись — это поэзия, которую видят, а поэзия — это живопись, которую слышат. Леонардо да Винчи. «Служенье муз не терпит суеты». Александр Пушкин.